stel zich voor, meer beiden ook, meer twee of twee, met twee voor twee, naar ich in die, bis in der Frie allein. La la la la la la, keiner wird sterben, dus kenn ich dir scheren, kein Freund, kein Bekannte, kein Schwäger, kein Tante, wir werden spazieren, sich amüsieren, Herz mein. Tugendnacht mit Liebesbrach, verbringe mir, nur ich mit dir, es wird werden vier, zwei Kinder lacht noch leer. Hay ingele, amedele, der ying far mir in die moi far dir, mit Blick und Schier, dort boyen dir ahe. Есть такой знаменитый джазовый стандарт, называется он «Чай вдвоем». Тиафо Туи слушают его с 1925 года во всем мире и в разных исполнениях. И раз уж мы решили сегодня поговорить о чае, то мы с вами послушаем сегодня разные исполнения этой замечательной песенки, которая, может быть, точнее всех передает суть, для чего люди пьют чай, по крайней мере, в Европе и в Америке. И, конечно же, сегодня по телефону 495-956-1514, где 495, код города Москвы, нам очень хотелось бы поговорить о том, что такое чай, какими традициями чаепития. Вы пользуетесь, дорогие слушатели, любите ли вы чай? И в частности, чем же он все-таки отличается от водки? Потому что если в прошлой программе мы говорили о сухом законе, то в этой программе так и хочется поговорить о чае. Тем более, что 15 декабря весь мир, в первую очередь англичане, празднуют Всемирный день чая. И вообще, сегодня по телефону 495-956-1514 мне особенно хочется вас спросить, чем же чай отличается от водки? В конце концов, и тот, и другой напиток – это напитки горячительные. И тот, и другой напиток к проблемам и радостям души человеческой. А наша программа, как вы помните, посвящена именно ей, душе человеческой, имеют гораздо больше отношения, чем к здоровью тела. Более того, я могу, например, вам сказать, не помню просто, успел ли я сказать это в прошлой программе, что в действительности, например, американцы 19 века, по крайней мере, пили виски принципиально вместо чая. И в то же самое время, 5 o'clock, 17 часов, когда англичане садились пить чай. Ну и, конечно, пили виски и за завтраком, чтобы показать свое отличие от нового света, от света старого. Так что вообще, вот где-то на символическом уровне горячительные напитки всегда были очень тесно связаны. В Англии, например, это считается доказанным фактом, употребление чая, которое интенсивно началось в XIX веке, вылечило огромного количества английской аристократии от пьянства. По крайней мере, статистика свидетельствует, что вместе с модой на чай пить алкоголь стало гораздо меньше народу. В общем, какие-то это загадочным образом извечно связанные друг с другом напитки. Может быть, если бы нам удалось почувствовать, что же за прелесть заключается в чаепитии и в русских традициях. А традиции, как вы слышали в самой первой мелодии нашей программы, есть у евреев чаепитие. И эти традиции тоже чрезвычайно интересны. Успеем, поговорим. Но как бы нас-то в первую очередь интересует, почему мы забыли чаю самовара, замечательную и любимую горячо русскую традицию. Так вот, забыли вы ее или нет? Вы пьете чай у самовара всей семьей? Любите ли вы чаепитие и отличается ли оно для вас от всего остального времени суток или каких-то, от каких-то остальных занятий? И вообще, чем так важен чай и почему он захватил весь мир? В конце концов, я, наверное, могу смело утверждать, что это напиток здоровой человеческой души. Правда? Вот если вы задумаетесь, то, наверное, именно так можно охарактеризовать важность чаепития для нас. А вот почему, об этом сегодня разговор по телефону 495-956-1514. Picture me upon your knee, just a tea, a four, a two, and a two, a four tea. Just me for you, and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Yeah, yeah, yeah, yeah, we'll break and I'll awake and start to bake a sugar, sugar cake for you to take for all the boys. В нашем скажут, что эта песня точно времен сухого закона, по той простой причине, что в ней, не буду ее переводить целиком, но слова очень простые. Когда мы пьем чай, мы видим друг друга. Обратите внимание, мы видим друг друга. Когда мы пьем чай вдвоем, мы счастливы. Ну, а в России это звучало примерно так, словами Блока. Помните, глухая тоска без причины и дум неотвязный угар. давай-ка наколем лучины, раздуем себе самовар за верность старинному чину, за то, чтобы жить не спеша. Авось и распарит кручину хлебнувшая чаю душа. Конец цитаты. Ну, наверное, самая главная легенда о чае связана с китайским императором по имени Шэнь Нун. Это переводится словосочетание как «пахарь духа», между прочим. Он замечателен был тем, что тело у этого императора будто было отлито из прозрачного нефрита. И поэтому его считают отцом сельского хозяйства и основоположником китайской медицины. Дело в том, что он мог пробовать травы и их отвары на себе, так как сквозь кожу видел все, что происходит у него в организме. По его указам вся питьевая вода при дворе в целях гигиены кипятилась. И однажды летним днем, посещая отдаленную провинцию, во время привала слуги, чтобы удалить жажду, кипятили воду. С кустарника близ кипящих котлов стали падать сухие листья, вода в котлах приобрела характерный красноватый оттенок. Как ученый, император заинтересовался ароматом неизвестного отвара, отпил немного, и, я думаю, наверное, он стал похож на заварочный китайский чайник, прозрачный, да, потому что он сразу увидел, какой прелестью наполняется его нефритовое тело. «Это удивительный напиток», — вскричал император. «Это напиток, который стимулирует и расслабляет одновременно». Вот этот момент и можно считать моментом появления чая. И было это где-то в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Ну, а на самом деле первые письменные воспоминания об использовании чая относятся уже к 4-му веку нашей эры, так что, по всей видимости, заваривать чай кипятком стали поздно. В Китае же в 14-17 веке. И вот чай в современном смысле люди пьют около 700 лет. Здравствуйте, Татьяна. Алло. Город Киров есть у нас? Здравствуйте. Я вспоминаю, как дедушка мой, когда я приезжала к ним... Да? Да-да, мы слушаем вас. Отойдите от приемника, пожалуйста, Татьяна. Сейчас. Я приезжала к дедушке, и у них стоял самовар около печки. Он обогревался шишками, этот горячий воздух шел, а вокруг стенок заливалась вода ключевая. Мы ходили за этой водой к специальному ключу, и это было целое такое священство. Вода бралась только из определенного места, заливалась, все садились после... Дедушка у меня возглавлял рыбную артель. После ухи садились и всегда пили чай. Чай очень любили цейлонский. И что я запомнила очень хорошо, вот мы берем кислородные коктейли, а вот этот чай, он был очень горячий. И дедушка, и другие с блюдечка этот чай даже швыркали. Я считаю, что вот это насыщение организма кислородом при этом шло очень интересное. Когда дедушка был на Бакинах, то там он заваривал целые ветки смородинового чая. И тоже у него был там свой самовар. Я люблю заходить в чайный клуб. Там продают китайский чай, хороший чай. Не хуже того, какой мы пили в Советском Союзе, цейлонский, грузинский высший сорт. Очень интересные всякие смолистые чаи. И традиции чаепития там поддерживаются китайские. В этих глиняных чашечках маленьких, без всяких добавок сладкого, именно чувствуется такой тонкий аромат каждого сорта чая. И у дедушки я тоже вспоминаю, что на столе был и мед, и сахар, но его не размешивали никогда в стакане, а немножечко откусывали этот сахар. И чай, а бабушка еще любила чай пить в приглядку. И в приглядку, да, да. Вот, и традиции чаепития, по крайней мере, я еще называли готовилась, это... когда к экзаменам, вы сказали радио выключить, я не слышу вас, здесь запаздывает. Когда я готовилась к экзаменам, я замечала, что мне чай помогает гораздо лучше, чем кофе, но... Я очень интересовалась всякими традициями, и когда я была в Вильнюсе, я взяла книгу по гигиене, меня несколько удивили слова, там было написано, что чай и кофе – это вредные привычки. Но вот, трудно сказать, я вот пока на этом хочу остановиться, меня это вызвало некоторое недоумение, но вот сейчас я на пенсии, может быть, но поднимают давление, может быть, для Прибалтики им чрезмерная активность не нужна, но когда люди приезжали с холодной, вот у нас дедушка разводил лошадей, в войну они вот погибли, их на фронт отправили, и работы, когда велись на улице, в лошадях, они приходили с мороза, этот чай, это согревающий такой напиток. И хотя вот нам сейчас говорят, что не надо на ночь есть, крестьяне всегда ели на ночь, и утром они только с чаем шли на работу на легкий желудок и очень много выполняли хорошие работы. Спасибо. Всего большое. Вам доброго, до свидания. Спасибо большое, Татьяна. Я просто хотел сказать, что еще... Есть такое замечательное русское слово «чай в накладку». Не только в прикуску, но и в накладку пили чай. Наш постоянный слушатель и участник нашего форума в сети интернет Виктор оставил, на мой взгляд, замечательное сообщение о русском чаепитии. Проблема в том, что не очень хорошо получился звук в этом сообщении. Виктор нам звонит первый раз, поэтому давайте его простим и внимательно послушаем его короткие замечательные слова. Здравствуйте. Сейчас популярен ритуал традиционной японской чайной церемонии. Но у меня как-то прорываются консервативные комплексы на эти новомодности. И как-то не могу точно определить, к чему придраться. Ну, например, как-то в этой японской сервировке много квадратностей. Как-то неправильно все расставлено. А самое главное, чайник не посередине. Другое дело в русском или, возможно, в среднеазиатском чаепитии. В центре горящий котелок на костре или чайник, или самовар солнца. На периферии чашки планеты в руках серьезничающих демиургов. Космогоническая модель мироздания в нашем традиционном чаепитии. Тогда еще забыл про стероиды пряников, сухарей и кексов с кратерами изюма. Спасибо. Действительно поразительная метафора. Круглая русская чашка, как планета. С блюдцем вообще похоже на Юпитер. А действительно, чаепитие это по-русски. Было вселенским, может быть, и учились мы, как говорит Виктор, в русском чаепитии чувствовать вселенное. Ну, у Юркова есть замечательный рассказ «Друг семьи», обязательно, в котором рассказывается о, на самом деле, чайной традиции на Руси. Вот самое главное. Цитирую. «Чай москвичи пили утром в полдень и обязательно в 4 часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером, пили, когда взгрустнется, пили от нечего делать и просто так. Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное – с удовольствием. Причем москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жег. От жидкого чая, сквозь который Москву видать, москвич деликатно отказывался и терпеть не мог пить его из чайника». Если москвич, выпив десяток стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило еще, что он напился. Так он делал передышку. А вот когда, опрокинув стакан вверх дном, он клал на него остаток сахара, с которым пил чай в накладку... И благодарил, это означало, что с чаепитием покончено, и никакие уж тут уговоры не помогут. Во время чаепития москвич внимательно следил, как ему наливали чай. Если стакан наливали не доверху, гость тут же просил его долить, чтобы жизнь была полнее. Конец цитаты. Может быть, кто-нибудь помнит, что... Обязательно. Я понимаю, что наша передача не кулинарная. Но, тем не менее, чего-то такое самое главное даже в искусстве заваривать. Чай мы, по-моему, забыли. Вот, например, у Куприна в повести «Яма». Цитирую. «Искусство...» Слушайте внимательно. Может, кто запишет. «Искусство заваривать чай – великое искусство. Ему надо учиться в Москве». Сначала слегка прогревается сухой чайник. Потом в него всыпается чай и быстро ошпаривается кипятком. Первую жидкость надо сейчас же слить в полоскательную чашку. От этого чай становится чище и ароматнее. Затем надо вновь налить чайник до четверти его объема, оставить на подносе, прикрыть сверху полотенцем и так продержать 3,5 минуты. После долить почти доверху кипятком, опять прикрыть, дать чуточку настояться, и у вас готов божественный напиток, благовонный, освежающий и укрепляющий. Конец цитаты. Ну и, конечно же, между прочим, у того же Юркова в том же рассказе, описывающем русскую чайную церемонию, советую, прочтите этот рассказ. Написано множество примет, связанных с чаем. Цитирую. «Если самовар, потрескивая углями, пел песни, суеверный москвич радовался. Это к добру. Если же при прогоревших угольях самовар вдруг ни с того ни с сего начинал свистеть, москвич испуганно хватал крышку, прикрывал ею самовар и начинал трясти». Заглушив таким способом свист, москвич долго оглядывался и долго находился в тревоге и ожидании всяких немедленно следующих неприятностей. Самой плохой приметой, конечно, считалось, если самовар распаяется. В этом случае уж обязательно жди беды. Конец цитаты. Но действительно, если опираться на слова Виктора, то самовар – солнце, вокруг которого вращаются планеты, люди, распаяться никак уже не может. Ну, наверное, все-таки два слова об истории чая на Руси, поскольку сейчас мало кто помнит, что в 1638 году боярский сын Василий Старков привез чай в Россию от монгольского хана в подарок царю Михаилу Федоровичу. И, конечно, вначале московитяне пробовали диковинный напиток с опаской. И говорили, питье доброе, и когда привыкнешь, гораздо вкусно. Между прочим, придворные лекари считали чай изрядным лекарством против насморков и головоболезней. Вот так-то вот. И иногда прописывали его... В сухом виде. Листья жевали, научились заваривать далеко не сразу. До 18 века, до самого конца 18 века, чай можно было купить только в Москве и только на ярмарках. Стоил он дорого, и простым людям был недоступен. И только в 1814 году в России... На бывших территориях России, в Крыму, был посажен первый опытный куст. И затем чай прижился в южных районах нашего Отечества. Из XIX века произведенный здесь, в южных районах, он и стал народным напитком. Мы сейчас помним о алкогольных трактирах, а вот о том, что было огромное количество чайных трактиров, где почти не ели, где только пряники и сухари летали, как астероиды по орбите, было не меньше, а гораздо больше, чем трактиров алкогольных. И там за пузатым самоваром собирался народ, собирался поговорить, потолковать о том и о сём. Вот что писал Белинский в статье «Петербург и Москва». Цитирую. «В Москве много трактиров, и они всегда битком набиты преимущественно тем народом, который в них только пьет чай. Это народ, выпивающий в день по 15 самоваров. Народ, который не может жить без чая, который 5 раз пьет чай дома и столько же раз в трактирах. Это народ, который очень любит вместе размышлять». Вот так-то вот планеты чайные вращались вокруг самовара для того, чтобы возникло, ну, хоть какое-то время вместе поразмышлять. Еще одна музыкальная пауза. I'm discontented with homes that are rented, so I have invented my own. Darling, this place is a lover's oasis where life's weary chase is unknown. Far from the cry of the city where flowers pretty caress the streams, cozy to hide in, to live side by side in. Don't let it abide in my dreams. Picture me upon your knee, just teeth for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends and relations on weekend vacations. We won't have it known that we have a telephone, dear. Day will break, you'll awake and start to bake a sugar cake for to take for all the boys to see. We will raise a family, a boy for you and a girl for me. Can't you see how happy we would be? Picture you upon my knee, just tea for two and two for tea. Just me for you and you for me alone. Как поется в той самой песне, которую мы слушаем сегодня, чай оказался родственен душе человеческой. Абу Али ибн Сина, легендарный Авиценна, один из создателей медицины, когда говорил о питательных свойствах чая, писал: чай не только освежает тело, он укрепляет дух. Обратите внимание, не душу, а дух. Смягчает сердце, пробуждает мысли и гонит лень. Вот если мы с вами возьмем это высказывание Авиценны, то я думаю, что вам станет понятно, почему чай выходит из моды. Ну, если освеженное тело нам сегодня как-то по-прежнему нужно, то вот крепкий дух нам жить мешает, сердце мы хотим ужесточить, а не смягчить, мысли нам пробуждать незачем, это вредно, а лень нынче в моде. Вот поэтому примерно и все меньше и меньше чая мы с вами потребляем, несмотря на двухвековую традицию близости, когда действительно семья или дружеский круг с летающими вокруг глобуса чайника чашками становился близким друг к другу, сближался и вел неспешный разговор. Как многого мы лишились, когда лишились вот этой самой неспешности, о которой еще писал Блок. Наверное, где-то вместе с чаем мы потеряли доверие к своим собственным чувствам. Ежегодно человечество выпивает 700 миллиардов стаканов чая. Рекордсмены в этом деле, конечно, англичане. За последние 50 лет у них наблюдается неуклонный рост чайных аппетитов. 1800 чашек чая в год выпивает средний англичанин. Это значит, между прочим, что на душу населения в Англии приходится 4,5 килограмма сухого чая в год. И это значительно больше, чем в Китае, Индии, России, США, Японии и Канаде вместе взятых. Кстати говоря, родина чая Китай занимает почетное 10-е место в мире по потреблению чая. Ну, а потребление чая в России из года в год неугодно снижается, хотя разнообразие сортов чая и возможности его пить, конечно, сегодня многократно больше, чем было в годы моей юности или в годы, о которых рассказывала наша радиослушательница сегодня. В чем дело? Чего, собственно говоря, происходит? Да, наверное, мы с вами стали считать главной ценностью ту самую суету, от которой пытались бежать наши предки. А чаепитие во всем мире, независимо от его традиций, это дело не суетное, не торопливое. Чаепитие – это процесс, который способен остановить время. Остановить и сделать этот миг священный для близости с людьми или для близости с Богом. Ну, например, как думается мне, знаменитая китайская чайная церемония – это скорее очень сложный ритуал вежливости и обходительности по отношению к пришедшему в дом гостю. китайская церемония на самом деле последовательный сценарий развития близости и уважения человека друг к другу. Японская чайная церемония, о которой говорил Виктор, еще сложнее. Ведь у японцев существуют особые чайные домики или особые чайные комнаты. Сукия. И в переводе вот это самое слово означает место фантазии. В менее зажиточных домах место, где пьют чай, все равно священное и отгораживается ширмами. Между прочим, по этому типу на всем Среднем Востоке создавали чайханы. И чайхана – это чисто чайная терраса или одна из комнат духана или караван-сарая, то есть ресторана или гостиницы. В Азербайджане, между прочим, и до сих пор в чайных павильонах не торгуют ничем, кроме чая. А и сами эти павильоны располагают в самых чистых и привлекательных уголках парков. И там всегда много посетителей, потому что там тихо, и чай там вкусен. Вообще, чай существует для того, чтобы подчеркнуть благородство людей, благородство их мыслей и фантазии и благородство самого чая как напитка, очищающего душу. Японцы верят, например, что человек, сосредоточенно пьющий чай в чайной комнате, просто не способен думать о чем-то плохом, о насилии или об агрессии. Это было всегда место мира. И говорят, что мир и благодать душе – это и есть свойство чая. Особенно в том самом случае, когда человек хочет сосредоточиться на чашке чая и его почувствовать. Вы, наверное, знаете, что в Китае и Японии существуют женские и мужские чашки для чая, чашки ян и чашки инь. И, возможно, вам это будет интересно, но когда мы проводим психологические чайные церемонии, то мы начинаем с того, что в чашках разной формы у чая одного и того же сорта неожиданно выясняется совершенно разный вкус. И как только человек это чувствует, он вдруг начинает чувствовать волшебство и тайну в чае и в себе. И от этого ощущения самого по себе вдруг возникает и начинает литься совершенно естественный человеческий разговор. Это разговор о наших добрых фантазиях, разговор о человеческих мечтах и человеческом воображении. И мне кажется, будить его у тех, кто хочет это почувствовать, есть самое главное свойство чая. И это все, что я успеваю сказать сегодня. А праздники, праздники, праздники 23 декабря, между прочим, Международный день почерка. А вот о человеческом почерке и роли письма, в таком же забытом, похоже, искусстве в нашей стране, как искусство русской чайной церемонии, мы никогда не говорили. Поэтому послезавтра, в ближайшую пятницу, давайте поговорим об искусстве ручного письма, о тайнах почерка и о том, какое это имеет значение в национальной культуре и характере. Спасибо, что выпили с нами чайку. Спокойной ночи. Sugar cake for me to take for all.